Фрэнк Херберт. Ловец душ. Глава первая. Не могу поверить в случившееся. Чарльз Хобухэт не может быть сумасшедшим убийцем, каким вы его представили. Это невозможно. Не мог он похитить этого парня. И не надо думать о нем как о преступнике или индейце из дешевого комикса. У Чарльза уникальный интеллект. Это один из лучших студентов, которые были у меня когда-либо. Он исключительно честен, у него глубокое и тонкое чувство юмора. Относительно этой ситуации, может, это какая-то дурацкая шутка. Давайте лучше я покажу некоторые его работы. Я сохранил копии всех работ Чарльза, которые он писал для меня. Мир еще узнает о нем когда-нибудь. Из заявления доктора Тимона Бартона, отделение антропологии Университета штата Вашингтон. Самая интенсивная охота на человека в истории штата Вашингтон сегодня ведется в дремучем лесу. И, возможно, затронет безлюдные пространства Олимпийского национального парка. Официальные представители закона считают, что Чарльз Хобухэт, активист движения индейцев за свои права, находится где-то в этом районе со своей похищенной жертвой, 13-летним Дэвидом Маршаллом, сыном только что назначенного заместителя госсекретаря США. Правда, поисковики делают поправку и на то, что этих двоих видели в других местах. Часть поисков сосредоточена на индейской резервации в северно-западной части штата. В розыске примут участие индейские следопыты, а также вызванные из Валла-Валла поисковые собаки. Поиски начались вчера после установления факта отсутствия Маршалла-младшего в престижном детском лагере «Шестерек» и нахождения так называемого «письма похитителя». Оно было подписано псевдонимом Хобухэта — Кацук, и в нем сообщается, что мальчик будет принесен в жертву по древнему индейскому обряду. Из статьи в газете «Post Intelligencer», Сиэтл. Когда отец мальчика прибыл в лагерь «Шестерек», ему показали ряд вещей, которые персоне менее важной могли бы и не предъявить. Только отцом был сам Говард Маршалл, а это означало Госдепартамент и связи с другими шишками из столицы. Поэтому были показаны так называемая записка похитителя и газетные вырезки, которые человек из ФБР доставил в лагерь утром. Объясниться с Маршаллом следовало. Это был человек, для которого кризисные состояния и необходимость принятия решений были частью жизни. В ответ на вопрос он сказал: «Видите ли, я очень хорошо знаю все это северо-западное побережье. Мой отец валил здесь лес. В детстве и юности я провел здесь много счастливых дней. Мой отец брал индейцев к себе на работу, если только находил желающего трудиться. Платил он им столько же, сколько и всякому другому. Относились к индейцам у нас хорошо. Так что я не могу понять, почему это похищение коснулось моей семьи и меня лично. Должно быть, человек, похитивший Дэвида, сумасшедший». Глава вторая. «Я взял невинного из вашего народа, чтобы принести его в жертву за всех невинных, убитых вами. Этот невинный уйдет вместе с иными невинными в обитель духов. Тем самым сохранится земное и небесное равновесие. И это я, Кацук, сделал это. Думайте обо мне только лишь как о Кацуке, а не как о Чарльзе Хобухете. Я есть нечто большее, чем сенсорная система со своими склонностями. Я эволюционировал гораздо дальше вас, называемых хокватами. Чтобы увидеть вас, я гляжу назад. Я вижу, что вся ваша жизнь основана на трусости. Ваше правосудие выросло из иллюзий. Вы говорите мне, что хороши лишь не имеющие предела производства и потребления. И тут же ваши биологи говорят мне, что это рак, что это грозит гибелью. Так кого же из хокватов мне слушать? Сами вы не слушаете никого. Вы считаете, что вольны делать все приходящее вам на ум. Но, думая так, вы все так же боитесь освободить свой дух от связующих его пут. Кацук скажет вам, почему это так. Вы боитесь творить, потому что творения ваши отражают вашу истинную суть. Вы верите в то, что могущество ваше заключено в раз и навсегда данном знании, которое вы сами вечно ищете, как дети ищут мудрости у родителей. Я изучил это, наблюдая за вами в ваших же хогвартских школах. Но сейчас я стал кацуком, величайшей силой. Я принесу вашу плоть в жертву, и тем самым я уничтожу ваш дух. Корень древа вашего в моей власти. Письмо, оставленное в кедровом доме, лагерь Шестерек, Чарльзом Хобухетом Кацуком. В день отъезда в лагерь Дэвид Маршалл проснулся очень рано. Прошло всего 2 недели, как ему исполнилось 13 лет. И сейчас он размышлял о том, каково это, когда тебе 13, не желая вылезать из теплой постели. Все было не так, как в 12, только вот различия он уловить не мог. Какое-то время он играл сам с собой в игру, будто потолок над кроватью взлетает, в то время как веки не хотят открываться. На дворе ярко светило солнце, лучи пробивали себе дорогу сквозь развесистые листья клёна, затенявшего окно спальни. Не открывая глаз, он пытался ощутить мир, окружавший его дом. Обширные луга на склонах, тщательно ухоженные цветы и кустарники. Это был мир, пропитанный тягучим спокойствием. Временами, размышляя о этом мире, Дэвид ощущал вздымающееся в нем, будто отдаленный барабанный бой волнения. Мальчик открыл глаза. Теперь он представил, что размытые тени на потолке — это горизонт. Гряда за грядой, горы спускаются к песчаному берегу. Горы, песчаные пляжи. Все это он увидит завтра, когда приедет в лагерь. Дэвид повернулся в постели и поглядел на лагерное снаряжение, громоздящееся на стуле и полу, брошенное там, где вчера вечером они с отцом собирали вещи. Спальный мешок, рюкзак, одежда, обувь. И там же лежал нож. Нож волновал мальчика. Это был самый настоящий поясной нож марки «Рассел», сделанный в Канаде. Подарок отца ко дню рождения 2 недели назад. В воображении Дэвида от ножа исходил низкий гул дикой природы. Это был инструмент для мужчины, настоящее мужское оружие. Для Дэвида нож был связан с кровью, темнотой и независимостью. Слова отца добавили ножу волшебства. «Это не игрушка, Дэйв. Научись безопасно пользоваться им. Обращайся с ним уважительно». В голосе отца чувствовалось какое-то сдержанное напряжение. Глаза взрослого следили за сыном с рассчитанным вниманием. После каждой фразы следовало молчание. По двери спальной комнаты, нарушая мечтательное настроение, заскреблись ногти. Дверь открылась, и в комнату скользнула миссис Парма. Она была одета в длинное черное синим сари, покрытое тоненькими красными полосками. Женщина двигалась с беззвучной грацией, но в появлении ее была грубая настойчивость сигнала гонга. Дэвид проследил за ней взглядом. Он вечно чувствовал себя неловко при ее появлении. Миссис Парма проскользнула к затененному клёном окну и плотно закрыла створку. Натянув простыню до подбородка, Дэвид следил за ней, а когда женщина повернулась, дал знать кивком, что заметил ее появление. «Доброе утро, молодой человек!» Слова с отрывистым британским акцентом, исходящие из ее пурпурных губ, никогда не предназначались ему напрямую. Ее глаза тоже беспокоили его. Они были слишком большими, скошенными, как будто оттягивались собранными в пучок лоснящимися волосами. Вообще-то звали ее не Парма. Имя только начиналось с Парма, но было гораздо длиннее и заканчивалось странным прищелкивающим звуком, которого Дэвиду никак не удавалось воспроизвести. Он еще сильнее натянул простыню и спросил: «Папа уже уехал?» «Еще до рассвета, молодой человек, до столицы вашего народа путь не близкий». Дэвид нахмурился и стал ждать, когда она уйдет. Странная женщина. Его родители привезли ее из Нью-Дели, где его отец был советником посольства. В те времена Дэвид жил с бабушкой в Сан-Франциско. Он слушался людей со снежно-белыми седыми волосами, в распоряжении которых были скромные слуги и тихие холодные голоса. И вообще это было какое-то тягучее время с очень редкими просветами живой жизни. «Твоя бабушка дремлет. Ты же не хочешь беспокоить ее?» Для мальчика это время тянулось долго-предолго. Гораздо сильнее от этого времени в памяти отпечатались воспоминания о бурных визитах родителей. Они нарушали замкнутое спокойствие дома, смех, пляж, романтика и полные руки экзотических подарков. Только головокружительное веселье от контакта с людьми другого покроя всегда когда-нибудь заканчивалось, оставляя в душе мальчика чувство разочарования посреди запахов чая и пыльных духов. Страшное чувство, будто тебя покинули и забыли. Миссис Парма осматривала одежду, лежащую у кровати. Прекрасно понимая, что мальчик хочет, чтобы она ушла, женщина сознательно тянула время. Тело ее составляло единое целое со складками сари. Ногти были слишком ярко-розовыми. Когда-то она показывала ему на карте, где расположен ее родной город. А еще у нее была выцветшая фотография. Дома со стенками из необожженной глины, деревья без листьев, мужчина весь в белом, стоящий с велосипедом, под мышкой скрипичный футляр. Ее отец. Миссис Парма повернулась и поглядела на Дэвида своими перепуганными глазами. Она сказала: «Ваш отец попросил меня напомнить, когда вы проснетесь, что машина придет точно вовремя. У вас есть 1 час». Она потупила глаза и направилась к двери. Сари лишь намекала на движение ног. Красные полоски на ткани плясали, будто искорки в костре. Дэвиду всегда было интересно знать, о чем она думает. Ее спокойное тихое поведение всегда оставалось для него загадкой. Вдруг она смеялась над ним или считала, будто поездка в лагерь — это какая-то глупость. Да она хоть понимает, куда он отправляется, где находятся Олимпийские горы. Мальчик заметил последний отблеск ярко накрашенных ногтей, когда женщина вышла, закрыв за собой дверь. Дэвид соскочил с кровати и начал одеваться. Когда дело дошло до ремня, он закрепил на нем нож в ножнах. Клинок оттягивал пояс на бедре, когда мальчик чистил зубы и пытался зачесать назад свои русые волосы. Подойдя поближе к зеркалу, он мог видеть темную рукоять ножа с выжженными на ней буквами «ДММ» — Дэвид Моргенштерн Маршалл. И лишь только тогда он спустился к завтраку. Глава 3. Слово «кацук» имеет множество толкований в родном языке хобухета. Оно означает «центр» или «сердцевину», откуда исходит все восприятие. Это центр мира или даже всей Вселенной. Это место, где происходит осознание индивидуальности. Лично у меня никогда не было сомнений, что Чарльз отдает себе полный отчет в своих поступках, и могу понять, почему он принял такой псевдоним. Вы видели написанные им работы. Одна из них, где он проводит сравнение мифа своего народа о вороне с мифом творения западных цивилизаций, весьма показательна и волнующа. Он ищет в ней связь между реальностью и сновидениями. Сами мы пытаемся преодолеть судьбу путем бунта. Мы накапливаем силы зла для разрушения. Долгое время мы остаемся верными великим деяниям, даже после того, как те покажут нам свой пустой блеск. А здесь? Отметьте хотя бы его сравнение наших утраченных восприятий. Рыбьи глаза, похожие на скисшее снятое молоко, глядят на тебя, будто нечто пока еще живое, хотя они и не могут обладать жизнью. Это наблюдение человека, способного на многое, великое, сравнимое с некоторыми подвигами в нашей западной мифологии. Из заключения доктора Тимона Барта, отделения антропологии Университета штата Вашингтон. Все это началось, когда его все еще звали Чарльзом Хобухетом. Хорошим индейским именем для хорошего индейца. Итак, пчела опустилась на тыльную сторону левой руки Чарльза Хобухета. Тогда еще не было никого с именем Кацук. Его внимание привлекла темно-красная кленовая ветвь, поднимающаяся от самого дна ручья в недвижности полудня. Пчела была черная с золотом. Лесная пчела, даже скорее шмель семейства Эпидея. Это имя с жужжанием промелькнуло в его сознании, как память о днях, проведенных в школе бледнолицах. Где-то высоко над ним горная гряда опускалась вниз, к к Тихому океану. Часть гор Олимпик, похожая на кривой корень стародавней ели, хватающийся за землю для того, чтобы устоять. Солнце здесь, наверху, было еще теплым, но по течению ручья с гор спускался холод зимы, чтобы ледником попасть на эти покрытые весенней зеленью склоны. Вот и с пчелой тоже пришел холод. Однако это был особенный холод, сковавший душу льдом. Но тогда эта душа принадлежала еще Чарльзу Хобухету. Правда, он уже провел древний обряд с палочками, тетивой и обломками кости. Исходящий от пчелы лед подсказал, что ему следует взять себе имя. Если он сейчас же не возьмет себе имени, то существует опасность потерять обе свои души. Душу собственного тела и ту душу, что ходит в нижнем или верхнем мире вместе с его истинным естеством. Неподвижность пчелы на руке делала это очевидным. Он чувствовал самых разных духов — людей, зверей, птиц. Все в одной пчеле. И он прошептал: «Алкунтам, помоги мне!» Но верховный бог его народа не дал ответа. Блестящая зелень листьев на винно-красной кленовой ветви прямо перед ним заполнила все поле зрения. По коре расползлись лишайники. Конденсирующиеся капли влаги падали дождем на сырую землю. Он через силу заставил себя отвернуться и поглядел на другой берег ручья, где стояло несколько ольховых деревьев, белизна стволов которых выделялась на темной зелени кедров и елей, растущих на дальнем склоне. Трепещущие осины, чьи листья смешались с ольховыми, отвлекали его сознание, забивали разум. Внезапно он почувствовал, что нашел свое второе «я», связанное с окружающим, влияющее на него и все понимающее. Он утратил ясность логического мышления и воспринимал сразу обе части своего бытия, что внезапно стали чрезвычайно концентрированными, лишенными всего наносного. Все лишнее как бы стекло с него и переместилось в осину. И он подумал: «Я — центр мироздания, его сердцевина». После этого пчела заговорила с ним: «Это я, Таманавис, говорю с тобой». Слова громыхали в его сознании, называя его истинное имя. Он громко повторил его: «Кацук! Меня зовут Кацук!» «Кацук!» Это было многообещающее имя. В нем была сила. Теперь, став Кацуком, он познал все значения этого слова. Он был «Ка», приставка, означающая любого человека, и он был «Цук», мифической птицей. Человек — птица. В нем теперь были корни множества значений. Кость, синий цвет, блюдо для еды, дым, брат и душа. И еще раз он повторил: «Меня зовут Кацук. Я Кацук». Обе души слились в одном теле. Он глядел на чудесную пчелу на своей руке. Пчела стала самым дальним его воплощением. А пока он подымался, только подымался. Если он о чем и думал, то лишь о предстоящем суровом испытании. Это испытание он установил сам себе после горечи, после умственных озарений в ходе познания древних идей, по ходу размышлений о боязни утратить свой собственный путь в мире белого человека. Его индейская душа прогнила, когда он жил в мире бледнолицых, и все же дух заговорил с ним. «Дух истинный и древний». Глубоко внутри своего сокровенного бытия он знал, что интеллект и образование, пусть даже образование белых, стали его первыми проводниками в ходе сурового испытания. Он размышлял о том, как начинал свой подвиг, еще будучи Чарльзом Хобухетом. Тогда он дождался полнолуния и прочистил кишечник, напившись морской воды. Еще он поймал выдру и вырезал у нее язык. «Кушталюте. Символ языка». Давным-давно его дед объяснил ему все подготовительные действия, обучая древнему знанию. Дед говорил тогда: «Шаман превращается в человека-зверя, одаренного духом. Великий дух не желает, чтобы звери делали человеческие ошибки». И вот теперь Чарльз вступил на путь деда. Он носил куштолюты в мешочке из мошонки оленя, висящем на шее. Теперь он пришел в эти горы. Он следовал по древней лосиной тропе между ольхами, елями и диким хлопчатником. Заходящее солнце было у него за спиной, когда он захоронил куштолюта под полусгнившей колодой. Он захоронил его там, где никогда не обнаружит его, но именно здесь придет к нему язык духов. И все это во имя страданий своего духа. Он думал, все началось после изнасилования и бессмысленной смерти моей сестры. После смерти Яник Тахт, маленькой Ян. Хубухет тряхнул головой, чтобы избавиться от насевших на него воспоминаний. Банда пьяных лесорубов увидала Яник Тахт, идущую в одиночку, и захватила ее юное, наполненное весенней радостью тело. Ее изнасиловали. Девушка забеременела и с горя покончила с собой. А ее брат стал бродящим в горах. Вторая часть его души, та, что должна была все понимать и сочувствовать, ухмыльнулась презрительно и сказала: «Изнасилованием и самоубийством столько же лет, сколько всему человечеству. А с другой стороны, ведь это же была сестра Чарльза Хобухета. Тебя же зовут Кацук». И тогда он стал размышлять, как Кацук. Лукреций лгал. Знания вовсе не освобождают человека от страха перед богами. Все окружающее лишь подтверждало эту истину. Солнце плыло над горными грядами, по небу скользили облака, повсюду буйная зелень. Наука бледнолицых началась с магии, но никогда не продвинулась дальше. Эта наука постоянно давала сбои из-за недостатка результатов. Древние же пути познания все еще сохраняли свою потенцию. Несмотря на насмешки и оскорбления, обладатели древних знаний достигали того, о чем рассказывалось в легендах. Его бабка входила в братство орла, а тут еще пчела заговорила с ним. Он очистил свое тело жесткими листьями цуги, так что кожа стала кровоточить. Волосы на голове он стянул лентой из красной кедровой коры. Питался он лишь одними горькими кореньями, пока под кожей не выступили ребра. Как долго бродил он в этих горах? Вновь подумал о пройденном пути. Земля настолько сырая, что с каждым шагом брызжет вода. Могучие ветви над головой закрывают солнце. Все вокруг заросло настолько, что видно всего лишь на пару метров в любом направлении. В каком-то месте он прорвался через кусты к ручейку, втекавшему в глубокий тихий каньон. Человек шел с течением ручья, направляясь к парящим впереди вершинам. Вперед, вперед. Тоненькая струя воды превратилась в полноценный ручей, несущий свои воды внизу, под тем местом, где стоял он сейчас. Вот это место. Внутри Чарльза Хобухета пробудилось нечто живое. Внезапно он почувствовал в себе всех уже неживущих прародителей, страстно желающих этого его превращения. Его разум пронзило понимание нескончаемого движения, перетекания между местами обычного проявления жизни, постоянной готовности, настороженности, не знающей ни дня, ни ночи. Теперь он узнал, что это за пчела. И он сказал: «Ты Куоти, изменяющий. А кто ты такой?» «Я Кацук». «Кто ты?» Этот вопрос прогремел в его сознании. Он превозмог страх и подумал: «Гром не страшен. То, что пугает зверя, не пугает человека. Так что же есть я?» Ответ пришел к нему, поскольку один из его предков знал его, и он ответил: «Я один из тех, кто со всем тщанием следует обряду. Я один из тех, кто не смог по-настоящему надеяться открыть силу духа. Теперь ты знаешь». Все мысли человека всколыхнулись, обеспокоились, как будто в садке забилась громадная рыба. «Что я знаю?» Окружающий мир все так же был напоен солнечным светом, запахами и шумом ручья. В нос дребил все тот же грибной запах сгнившего дерева. Густая тень листьев нанесла пурпур на пчелу, устроившуюся у него на руке. Человек очистил свои мысли от всего лишнего, кроме одного — того, что необходимо было узнать от духа, балансирующего на его руке. Пчела заморозила его собственное время. милая, толстая и смешная пчела. Но это она же подняла рой беспокойных воспоминаний, ненормально обострила все его чувства. Эта пчела... Вновь к нему вернулся образ Яник Тахт. При этом страдание пронзило его до мозга костей. Яник Тахт, которая не живет уже 60 ночей. 6 десятков ночей с того момента, когда она утопила свой стыд и безнадежность в море. Он вспомнил себя, склонившегося над незарытой могилой Яник Тахт, пьяного от мучений, пронизываемого лесным ветром. Сознание вернулось к нему. Он вспомнил себя веселым, счастливым мальчишкой на берегу, скачущим по мокрому песку, убегающим от волн. Ему вспомнился выброшенный морем кусок дерева в форме мертвой иссохшей руки, валявшейся на песке. Только вот был ли это кусок деревяшки? Он почувствовал опасность, исходящую от этих мыслей. Кто знает, куда они могли завести его? Образ Яник Тахт померк, исчез, будто мысли эти были каким-то образом связаны. Он попытался вызвать в памяти ее лицо. Оно вернулось вместе с нечетким видением молоденьких цук, поросшего мхом места в лесу, где пьяные лесорубы насиловали девушку один за другим. Его разум отказывался воспринимать что-либо, за исключением куска дерева, принесенного океаном на излучину берега, где он когда-то игрался. Он чувствовал себя старым глиняным горшком, из которого за ненадобностью были выброшены все эмоции. Окружающее ускользало от него, все за исключением духа на тыльной стороне руки. Чарльз думал: «Все мы будто пчелы, весь мой народ. Мы разбиты на множество осколков, но каждый из нас остается таким же опасным, как пчела». И в свою очередь до него дошло, что создание на его руке должно быть чем-то намного большим, чем изменяющий, гораздо более сильным, чем Куоти. Это похититель душ. Сейчас в человеке боролись страх и радостное волнение. Это был величайший из духов. Достаточно ему было ужалить человека, и тот мог превратиться в ужасное чудовище. Он, Чарльз, станет пчелой для своего народа. Он станет творить ужасные, страшные вещи. Он будет нести смерть. Он ждал, с громадным трудом пытаясь вздохнуть. Но вдруг пчела не пошевелится, вдруг они так и застынут на вечные времена. Все его сознание напряглось, натянулось, будто готовый вот-вот лопнуть лук. Все его эмоции отнесло куда-то во мрак, где не было ни малейшего просвета. Его окружало только пустое небо. Он размышлял: как странно, что такое маленькое создание обладает громаднейшей духовной силой. Более того, оно само является духовной силой, похитителем душ. И вдруг пчелы на его теле не стало. Вот только что она сидела здесь, и ее уже нет. Осталось только пятнышко солнечного света, тонированное лиственной тенью, выделяющее рисунок вен под смуглой кожей. Тень его собственного существования. Теперь пчела виделась ему во всех мельчайших подробностях. Раздутая брюшка, вытянутая паутинка крыльев, цветочная пыльца на лапках, остроконечная стрелка жала. Послание, заключенное в этом застывшем мгновении, чистым голосом флейты проникло в сознание человека. Если дух мирно улетит, для человека это будет сигналом отмены приговора. Он мог бы вернуться в университет. На следующий год, через неделю после своего 26-летия, он защитил бы диссертацию по антропологии. Он стряхнул бы из себя весь первобытный ужас, охвативший его после смерти Яник Тахт. Он стал бы имитацией белого человека, потерянного для этих гор и для нужд его собственного народа. Эта мысль опечалила его. Если дух оставит его, он может забрать с собой обе души человека. А без душ тот может умереть. Он не смог бы пережить стыда. Очень медленно, после какого-то многовекового размышления, пчела направилась к суставам пальцев. Это был момент, сравнимый с тем, когда оратор овладевает вниманием аудитории. Фасеточные глаза включили человеческое существо в фокус своего зрения. Брюшко пчелы согнулось, таракс сократился. Человек почувствовал наплыв страха, поняв, что стал избранным. Жало вонзилось точно в нервный узел, удаляя все мысли и погружаясь все глубже, глубже. Человек услыхал послание Таманавис, главнейшего из духов, как барабанный бой, заглушивший удары сердца. «Ты должен найти белого человека с абсолютно невинной душой, и ты обязан убить эту невинность бледнолицых. Пусть твой поступок станет известен в твоем мире, пусть твое деяние станет тяжкой рукой, сжимающей сердца белых. Они обязаны почувствовать это. Они должны услыхать об этом. Одна невинная душа за все иные невинные души». Рассказав о том, что следует ему сделать, пчела взлетела. Человек следил взглядом за ее полетом и потерял ее из виду в гуще кленовых листьев на другом берегу ручья. Теперь же он чувствовал шествие древних родовых теней, ненасытных в своих требованиях. Все ушедшие из этого мира до него предстали пред ним будто неизменное поле, которое замкнуло его прошлое существование. И сравнивая себя с этим полем, он увидел, как изменился сам. «Убей невинного!» Стыд и смущение иссушили ему горло и рот. Человек чувствовал, что вся его внутренняя суть выжжена и лишена силы. Его внимание привлекло солнце, перекатывающееся над высокой горной грядой. Листья касались его рук, глаз. Он знал, что прошел период искушения и через запертую ранее дверь вступил в область чудовищного могущества. Чтобы удержать эту силу в себе, ему придется вступить в соглашение со второй частью своего внутреннего «я». Теперь он мог быть лишь одним — Кацуком. Он сказал: «Меня зовут Кацуком. Я есть Кацук». Слова принесли успокоение. Духи воздуха и земли были с ним, ибо были его предками. Он решил подняться по склону. Его шаги вспугнули с места белку-летягу. Она скользнула с одной ветви на другую. Коричневое тельце скрылось в зелени. Всякая жизнь в его присутствии пыталась спрятаться, застыть на месте. Вот каким было теперь его влияние на жизнь. Человек думал: «Помните меня, лесные создания. Помните Кацука, как будет его помнить весь мир. Я Кацук. Через 10 000 ночей, через 10 000 времен года этот мир все еще будет помнить Кацука и его значение». Глава 4. Мать похищенной жертвы прибыла в лагерь шести рек вчера, приблизительно в 3:30 вечера. Она прилетела на одном из 4 вертолетов, выделенных для поисков лесопильными и сплавными компаниями северо-запада. Когда она выходила, чтобы встретиться с мужем, на ее щеках были видны следы слез. Она сказала: «Любая мать понимает то, что чувствую я сейчас. Пожалуйста, оставьте нас с мужем одних». Фрагмент радиопередачи «Новости Сиэтла». Солнце заливало столовую, за окнами которой были видны ухоженные газоны и их частный ручей. Когда Дэвид сел напротив матери, чтобы позавтракать, в голосе женщины чувствовались нотки раздражения. Хмурый взгляд проложил резкие вертикальные морщины на ее лбу. Вены на левой руке приняли оттенок ржавчины. На матери было нечто розовое и кружевное, желтые волосы встрепаны. Вся столовая была наполнена ароматом ее лавандовых духов. «Дэви», — сказала она, — «надеюсь, что ты не возьмешь в лагерь этот свой дурацкий нож. Ради бога! Ну что ты будешь с ним там делать? Мне кажется, твой отец был не в своем уме, когда дарил тебе такую опасную вещь». Мать позвонила в маленький колокольчик, позвав кухарку с завтраком для Дэвида. Мальчик не отрывал взгляда от крышки стола, в то время как розовая рука кухарки ставила перед ним тарелки. Хлопья с молоком были такими же желтыми, как и скатерть на столе. От тарелки исходил запах земляники, которую смешали с хлопьями. Теперь Дэвид уставился на свои ногти. «Ну?» — спросила мать. Иногда ее вопрос ответа не требовали, но это «ну?» Давило. Мальчик поглядел на женщину. «Мама, в лагере у каждого есть нож». «Зачем?» «Ну, чтобы отрезать что-нибудь, вырезать по дереву и тому подобные вещи». Он принялся за еду. И ел целый час. Надо было тянуть время. «Ты отрежешь себе пальцы», — сказала мать. «Я просто запрещаю тебе брать с собой такую опасную штуку». Дэвид пережевывал хлопья, глядя на мать таким же образом, как делал это отец, продумывая возможные контрдействия. За окном ветер шевелил деревья, окружающие газон. «Ну?» — настаивала мать. «Ладно, что ж поделать», — сказал ее сын. «Всякий раз, когда мне понадобится нож, придется просить у кого-нибудь из ребят». Он снова набил рот хлопьями, отдававшими кислотой земляники, ожидая ее ответа и расценивая возможность поездки в лагерь без ножа. Дэвид знал ход материнских рассуждений. Ее отцом был Проспер Моргенштерн, а Моргенштерны всегда имели все только лучше. Если он собирается каким угодно путем взять нож в лагерь... Мать закурила сигарету, рука с зажигалкой одернулась, потом она выпустила изо рта струю дыма. Дэвид снова принялся за еду. Мать отложила сигарету и сказала: «Ну ладно, только будь поосторожнее. Я буду делать только так, как показывал папа». Мать глядела на него, барабаня по столу пальцами левой руки, при этом на безымянном пальце вспыхивал бриллиант. «Даже я не знаю, что делать, когда оба мои мужчины уедут. Сегодня папа будет уже в Вашингтоне, а ты в своем дурацком лагере. Ведь это же самый лучший лагерь! Будем надеяться, что это так. Знаешь, Дэви, нам всем придется переехать на восток». Сын кивнул. После последних выборов его отец приехал сюда, в Кэрмелл-Волли, и вернулся к частной практике. На 3 дня в неделю он ездил в другой город, Пенинсулу. Иногда к нему на уикенды приезжал и Проспер Моргенштерн. В городе у семьи были апартаменты и женщина, присматривающая за квартирой. А вчера отцу позвонил кто-то важный из правительственных кругов, потом были и другие звонки, в доме рос переполох. Говарда Маршалла назначили на очень важную должность в Госдепартаменте. «Мам, ведь как смешно получилось, а?» «Что, дорогой?» «Папа едет в Вашингтон, и я тоже». «Но ведь это же другой Вашингтон», — улыбнулась мать. «Все равно в честь одного и того же человека». «И в самом деле». В столовую скользнула миссис Парма. «Простите, мадам, я сказала Питеру, чтобы он уложил вещи молодого мастера в машину. Может, нужно что-то еще? «Благодарю, миссис Парма, это все». Дэвид подождал, пока миссис Парма выйдет, потом сказал: «В буклете про лагерь говорилось, что у них там есть воспитатели-индейцы. Они будут похожи на миссис Парму». «Дэви, ну хоть чему-нибудь учат тебя в твоей школе?» «Я знаю, что индейцы бывают разные. Так мне интересно, если их называют индейцами только потому, что они похожи на нее». «Какая странная мысль». Она покачала головой, поднялась из-за стола. «Иногда ты напоминаешь мне своего дедушку Моргенштерна. Он привык считать, будто индейцы — это одно из пропавших колен Израилевых». Она пожала плечами, провела рукой по столу, потом поглядела на нож, висящий на поясе сына. «Так ты будешь осторожен с этим идиотским ножом?» «Я буду делать все так, как говорил папа. Не бойся!» Глава 5. «Я уже отвечал на этот вопрос. Надеюсь, что могу сказать, у нас имеются кое-какие догадки о том, что индеец может быть психически ненормальным. Хочу заострить на этом внимание. Это всего лишь возможность, которую мы не исключаем при оценке данной проблемы. Существует такая же вероятность, что он лишь притворяется ненормальным». Специальный агент Норман Хосбик, ФБР, отделение в Сиэтле. Положив руки под голову, Кацук растянулся на своей кровати в темноте кедрового дома. В туалете на другой стороне коридора в унитазе громко капала вода. Этот звук помогал расслабиться. Мужчина плотно закрыл глаза и увидал пурпурное свечение под веками. Это было пламя духа, знамение предопределенности. Комната, весь дом со спящими мальчиками, весь лагерь — все отметалось от центра, каким стало пламя духа Кацука. Духи послали ему знамение, нашлась подходящая жертва. Невинный. Здесь, в этом доме, спал сын важной шишки, к которой будет привлечено широчайшее внимание. Теперь никто не может помешать Кацуку. Уже давно подготовившись для такого случая, он надел набедренную повязку, сделанную из шерсти белой собаки и горного козла. Талию обтягивал пояс из красной кедровой коры. На нем висела сумка из мягкой оленьей кожи с необходимыми ему вещами. Связанные полоской кедровой коры, священные палочки и кость. Старинный каменный наконечник стрелы с берега Адетты. Перья ворона, чтобы оперить обрядовую стрелу. Тетива из скрученных моржовых кишок. Ремешки из лосиной кожи, чтобы вязать жертву. Жевательная еловая смола, завернутая в листья. Пух морской утки. Свирель. Много лет тому назад двоюродная бабка сделала ткань для его набедренной повязки, горбясь над ткацким станком в дымном полумраке своего домишки в речной дельте. Сумка и клочки пуха были освещены племенным шаманом еще до того, как пришли бледнолицые. На ногах у Кацука были мокасины из лосиной кожи, расшитые бисером и крашеные иглами дикобраза. Яник Тахт сделала эти мокасины 2 лета назад. Время ее жизни прошло. Кацук испытывал какое-то странное чувство, исходящее от мокасин. Яник Такт была с ним здесь, в этой комнате. Ее руки касались той кожи, которую она сшивала когда-то. Это ее голос заполнял темноту. В нем был и самый последний ее вскрик. Чтобы успокоиться, Кацук сделал глубокий вдох. Еще не время. Вечером упал туман, но с приходом ночи его унес сильный юго-западный ветер. Этот ветер пел Кацуку голосом дедовой свирели, той самой, что лежала в сумке. Кацук подумал о своем деде, крепком, с узким лицом мужчине, который в иное время мог бы стать шаманом. Но у него не было посвящения, и он был скрытым теневым шаманом, поскольку знал и помнил все древние обряды. «Я сделал это для тебя, дедушка», — прошептал Кацук. «Всему свое время». Оборот судьбы свершился еще раз, чтобы восстановилось древнее равновесие. Однажды его дед развел колдовской костер. Когда пламя разгорелось, старик заиграл тихую простую мелодию на своей свирели. И вот теперь в сознании Кацука звучал дедовский напев. Потом он подумал о мальчике, спящем здесь в доме, Дэвиде Маршале. «Ты попадешь в силки этой свирели, бледнолицый невинный. Корни твоего дерева в моих руках. Твое племя узнает, что такое смерть и уничтожение». Мужчина открыл глаза. Бледный свет луны стекал в комнату через единственное окно, отбрасывая на стену слева от кровати искривленную тень дерева. Кацук наблюдал за колышущейся тенью, видимым отражением ветра. Вода все так же продолжала капать. В воздухе комнаты был растворен неприятный запах. Очень антисептическое место, ядовитое место. Уборщики вышкурили весь дом вонючим мылом. «Я есть Кацук». Его «я» вышло из рамок личности, ощущая теперь лагерь и все окружающее. Вдоль южной границы лагеря через поросль елок велась тропинка. 528 шагов вела она по заболоченной почве, покрытой выступающими корнями, к древней лосиной тропе, поднимающейся в заповедник национального парка. Кацук думал: «Это моя земля! Моя земля! Эти бледнолицые воры похитили мою землю! Эти Хокват! Их так называемый заповедник! Это моя земля! Хокват! Хокват!» Кацук беззвучно повторял это слово. Так его предки назвали первых бледнолицых, прибывших к этим берегам на своих длинных и высоких кораблях. Хокват — это нечто, приплывшее из-за дальних вод, что-то незнакомое и таинственное. Хокват были как зеленые волны зимнего океана, что нарастали, нарастали, нарастали, пока не обрушились на его землю. В этот день Брюс Кларк, управляющий лагеря Шестерек, пригласил фотографа. Снимки для рекламной кампании, которую он проводил ежегодно, помогали привлекать богатых детей. Кацуку смешно было видеть, как подчиняется Чарльз Хобухет в его теле. Глаза вытаращены, тело преждевременно покрыто потом. Кацук слушает указания Кларка. «Вождь, подвинься чуть левее!» «Вождь!» «Вот так хорошо. А теперь приставь руку к глазам, будто всматриваешься в лес. Нет, правую руку!» Кацук подчиняется. Фотографирование не повредит ему. Никто не сможет похитить его душу, так как похититель душ уже овладел ею. Наоборот, фотографирование помогло знамению духов. Мальчишки из кедрового дома скучились возле него, лица уставились на камеру. Газеты и журналы напечатают эти снимки. Стрелка укажет на одного из мальчиков, Дэвида Маршалла, сына вновь избранного помощника госсекретаря. Сообщение о его назначении будет показано в шестичасовых новостях по единственному в лагерю телевизору, стоящему в комнате отдыха. Там же будут снимки маршала-младшего и его матери в аэропорту Сан-Франциско, отца на пресс-конференции в Вашингтоне. Множество хоквад будут глядеть на снимки, сделанные Кларком. Пусть глядят на человека, которого считают Чарльзом Хобухетом. Похититель душ пока еще прячет Кацука в его теле. По лунной тени на стене он узнает, что уже почти полночь. Пора. Одним движением вскочил он с кровати, поглядел на записку, оставленную на столике в комнате. «Я взял невинную душу из вашего племени, чтобы принести в жертву за всех невинных, которых убили вы. Невинного, что вместе с теми всеми невинными уйдет в мир духов». Ах, никакие слова не были способны передать суть послания, чтобы сокрушить всю ярость, всю логику и анализ хокватов. Свет полной луны, пришедший из окна, ощупывал его тело. Кацук мог чувствовать его тяжкое безмолвие в своем позвоночнике. Руку закололо в том месте, где пчела оставила послание своего жала. Но запах смолы от свежих стен успокоил его. Не было никакого чувства вины. Дыхание его страсти, будто дым, изверглось из губ. «Я есть Кацук, средоточие Вселенной!» Он повернулся и, бесшумно скользя по полу, перенес центр Вселенной за дверь через короткий холл в спальню. Маршал-младший спал на ближайшей к двери кровати. Пятно лунного света лежало в ногах мальчика, в долинах и возвышенностях покрывало, легонько перемещающихся в такт дыхания. Одежда лежала на тумбочке возле кровати. Джинсы, футболка, легкий свитерок, куртка, носки и теннисные туфли. Мальчик спал в трусах. Кацук свернул одежду, сунув туфли внутрь свертка. Чуждая ткань послала сигнал нервам, рассказывая о механическом великане, которого хокват называли цивилизацией. Этот сигнал сделал язык Кацука сухим. В один миг мужчина почувствовал множество возможностей, которыми располагают хокват, чтобы охотиться на тех, кто нанес им рану. Ружья чужаков, самолеты, электронные устройства. И ему придется драться против подобных вещей. Теперь любой хокват признает его чужим и станет с ним драться. За стеной раздался крик совы. Кацук посильнее прижал сверток с одеждой к груди. Сова заговорила с ним. На этой земле у Кацука будут иные силы. Древнее, сильнее и намного прочнее, чем все, что было у хокватов. Он прислушался к звукам комнаты. Все восемь мальчишек спали. В воздухе стоял запах их пота. Засыпали они медленно, зато теперь из-за этого спали даже крепче. Кацук подошел к изголовью кровати, где спал мальчик, легонько положил ему руку на губы, готовясь прижать посильнее, чтобы предупредить крик. Губы под его рукой искривились. Он увидал, что глаза лежащего раскрылись, поглядели на него. Мужчина почувствовал, как ускорился пульс, изменился ритм дыхания. Очень осторожно Кацук наклонился поближе к мальчику и тихонько прошептал: «Не разбуди остальных. Вставай и иди за мной. У меня для тебя есть кое-что особенное. Только спокойно». Кацук почувствовал рукой, что через сознание мальчика промелькнули разные беспокойные мысли. Кацук наклонился еще раз, заставляя слова наполниться силой духа. «Я должен сделать тебя своим духовным братом, потому что мы вместе сфотографировались. А потом еще твоя одежда со мной. Я буду ждать в холле». Он почувствовал, что его слова принесли результат, и убрал руку. Напряжение спало. Кацук перешел в холл. Мальчик присоединился к нему, худенькая фигурка в отсвечивающих в темноте трусиках. Кацук отдал ему одежду и вышел наружу, а затем, подождав, пока мальчик выйдет следом, осторожно закрыл за собою двери. «Дед, я делаю это ради тебя!» Глава 6. Хокват. «Я даю тебе то, о чем ты молил. В моих руках эта стрела сильна и чиста. Когда я дам тебе эту стрелу, с молитвой держи ее в своем теле. Пусть стрела эта перенесет тебя в страну Алкунтам. Наши братья поприветствуют тебя там, говоря: какой чудесный юноша пришел к нам, какой прекрасный Хокват. И они будут говорить один другому: какой он сильный, этот Хокват, несущий стрелу Кацука в своем теле. И ты будешь горд, слыша, как говорят они о твоей красоте и твоем величии. Не убегай, Хокват. Приди навстречу моей стреле, восприми ее. Наши братья будут петь об этом. Я покрою тело твое белым пухом сутины грудок. Наши девушки споют о твоей красоте. Об этом молил ты каждый день своей жизни в любом месте в мире. Это я, Кацук, удовлетворяю желания твои, потому что я стал похитителем душ». Фрагмент письма Чарльза Хобухета, оставленного им в кедровом доме. Выйдя за дверь в прохладу ночи, Дэвид, все еще одурманенный сном, постепенно приходил в себя. Дрожа от холода, он поглядел на человека, поднявшего его с постели. Вождя. «Что случилось, вождь?» «Шш!» Кацук показал на сверток. «Одевайся». Дэвид послушался. Скорее от холода, чем по какой-то другой причине. Громадные ветви дерева скрипели на ветру, наполняя ночь страшными тенями. «Это посвящение, вождь». «Шш! Веди себя спокойно». «Зачем?» «Нас сфотографировали вместе. Теперь мы должны стать братьями по духу. Есть такой обряд». «А как с остальными ребятами?» «Избран был ты». Неожиданно Кацук почувствовал жалость к мальчику, к невинному. «Но зачем жалеть кого-либо?» Он почувствовал, что при этом лунный свет пронзил его прямо в сердце. Непонятно почему, но это заставило его вспомнить о секте квакеров-трясунов, куда водили его родные, церковь Хокватов. В памяти он слышал голоса, заводящие гимн. «Молим! Молим! Молим!» «Не понимаю», — прошептал Дэвид. «Что мы сейчас делаем?» Деревья возле крыльца расступились, чтобы открыть россыпь ночных звезд. Сверху вниз глядели они на мальчика. Они, а еще ветер, шумящий в деревьях, заставляли его чувствовать страх. Дэвид оглянулся на крыльцо. «Почему вождь не отвечает?» Дэвид подтянул ремень и почувствовал вес ножа, висящего в своих ножнах на поясе. Если вождь и задумал что-нибудь нехорошее, у него имеется нож. Настоящее оружие. Ножом не больше этого Дэниел Бун убил медведя. «Что мы будем делать?» — настаивал мальчик. «Мы проведем обряд духовного братания», — сказал Кацук и сам почувствовал истину в своих словах. «Это и вправду будет обряд единения. Он родится в темноте, пометит землю и станет заклинающим для истинных духов». Дэвид продолжал колебаться, думая об индейце. Странные они были люди. Потом он вспомнил миссис Парму. Другая разновидность индейцев, но такая же таинственная. Мальчик поплотнее запахнул курточку. От холодного воздуха он весь покрылся гусиной кожей. Он чувствовал и страх, и волнение. «Индеец!» «Ты не одет», — сказал он. «Я одет для обряда». Кацук молился про себя. «О, дающий жизнь! Сейчас ты видишь некоторых из своих всемогущих созданий, что собираются...» Дэвид чувствовал напряженность спутника, ауру тайны. Но не было рядом места безопаснее этого лагеря в глуши, с игрушечным фуникулёром, единственной возможностью попасть сюда. «Разве тебе не холодно?» — спросил он. «Мне достаточно этого. Ты должен поспешить, идя за мной. У нас мало времени». Кацук спустился с крыльца. Мальчик за ним. «Куда мы идем?» «На самую вершину гряды». Дэвид пытался не отставать. «Зачем?» «Там я приготовил место, чтобы ты прошел древний обряд моего племени». «И все это из-за фотографии?» «Да». «Не думал, что индейцы до сих пор верят в подобные вещи». «Ты тоже поверишь». Дэвид заправил футболку под ремень и опять почувствовал тяжесть ножа на бедре. Нож придавал ему уверенности. Мальчик спотыкался на ходу, но старался не отставать. Даже не оглядываясь, Кацук почувствовал, что напряженность мальчика слабеет. Когда они стояли на крыльце, был такой момент, когда от невинного исходило непослушание. Глаза его были на мокром месте, в них был кисло-горький страх. Но теперь мальчик шел за ним. Он уже был порабощен. Средоточие вселенной притянуло невинного своей силой. Дэвид чувствовал, как от напряжения быстро бьется сердце. Еще он чувствовал исходящий от вождя запах прогорклого жира. Кожа мужчины, когда ее касался лунный свет, блестела, будто тот намазался маслом. «Это далеко?» — спросил Дэвид. 3081 шаг. «Но сколько нам идти?» «Чуть больше мили». «Ты специально так оделся?» «Да». «А вдруг пойдет дождь?» «Я его даже не замечу». «А почему мы так торопимся?» «Для обряда нужен лунный свет. А теперь ничего больше не говори и держись поближе». Кацук радовался в душе. В воздухе разносился запах свежесрубленного кедрового дерева. Этот богатый запах содержал в себе судьбоносное послание еще тех дней, когда дерево это служило укрытием для его племени. Споткнувшись о выступающий корень, Дэвид едва удержал равновесие. Тропа вела через плотный мрак, прерываемый яркими пятнами лунного света. Вид плотной белой ткани на бедренной повязке впереди вызывал у Дэвида странные мысли. Как только лунный свет касался тела идущего впереди мужчины, его кожа начинала светиться, отблескивать, но темные волосы поглощали блеск и совершенно терялись в тенях. «А другие мальчики тоже будут посвящены?» — спросил Дэвид. «Я уже говорил, что ты единственный». «Почему?» «Скоро поймешь. Не разговаривай». Кацук надеялся, что этого замечания будет достаточно. Как и все хокваты, мальчишка болтал слишком много. Но это не могло быть поводом для отсрочки или отмены решения. «Я все время спотыкаюсь», — пробормотал Дэвид. «Иди так, как иду я». Кацук промеривал тропу, чувствуя ее ногами. Мягкая почва, пружинище там, где скапливалось много влаги. Еловые иглы, путаница твердых корней, отшлифованных множеством ног. Он стал думать о сестре, о своей собственной жизни до того, как стал Кацуком. Он чувствовал, что духи земли и воздуха, управляемые лунным светом, теснятся поближе к нему, неся с собою память обо всех погибших племенах. А Дэвид в это время думал, идти так, как идет он. Мужчина впереди двигался со скользящей грацией пантеры, почти бесшумно. Тропинка круто завернула вверх, на ней корячились корни, под ногами хлюпало. Но мужчина все время шел так, будто видел каждую помеху, каждый камушек или корешок. Только теперь Дэвид начал воспринимать запахи гниющего дерева, мускуса, едкую горечь папоротников. Мокрые листья хлестали его по лицу, ветки и шипы кололись и царапались. Он слышал шум падающей воды, все громче и громче, речной каскад в теснине с правой стороны тропы. Он надеялся, что этот шум замаскирует его неопытное, неуклюжее передвижение, так как боялся, что вождь услышит и станет над ним смеяться. «Иди так, как иду я». «Как вождь вообще видит что-либо в этой темноте?» Тропа вывела их на поляну. Прямо перед собой Дэвид увидал горные пики, снег на них блестел в свете луны, а над головой рассыпались яркие-яркие звезды. Кацук, не останавливаясь, поглядел вверх. Могло показаться, что горные вершины вышиты звездами на фоне неба. Он позволил этому ощущению пропитать его, возвращая память о послании духа. «Это я, Таманавис, говорю тебе». Кацук стал напевать имена своих покойных предков, высылая их прямо в верхний мир. Ясное небо прочертила падающая звезда. Еще одна, потом другая, следующая, пока все небо не загорелось от них. Кацук молчал в изумлении. Это никак не могло быть астрономическим явлением, объяснимым волшебной наукой Хакватов. Это было послание из прошлого. Мальчик остановился рядом. «Ух ты! Падающие звезды! Ты загадал желание?» «Загадал». «А что это ты пел?» «Песню своего племени». Кацук, на которого сильно подействовало предзнаменование звезд, внутренним взором видел угольно-черную прорезь тропы, а поляна была для него ареной, где он может начать создание носителя памяти, песни смерти всему тому, что связывало его с прошлым, священной ненависти к миру Хакватов. «Скагаяк!» — закричал он. «Я — дух шамана, пришедший изгнать болезни этого мира!» Слыша эти странные слова, Дэвид потерял ту горстку самообладания, что была у него, и ему снова стало страшно.